Мадонна. Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный Спаситель, она с величием, он с разумом в очах, взирали, кроткие, во славе и в лучах, одни, без ангелов, под пальмою Сиона. Исполнились мои желания, Творец, тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец.